Где ты, души моей отрада, с улыбкой страстной на устах? Где ты, любви моей награда, живущая в моих мечтах? Ты для коей нет названия, но первый для души предмет, в который зрю я цель желанья и всей надежды милый свет, и всей надежды свет. Приди, о ангел мой хранитель, в таинственный полночный час страдальца посетить обитель, где луч веселья угас, где луч веселья угас. Твоею лаской разговором не смеет он себя питать. Утешь его хотя бы взором, не будет больше он страдать.